Пока он обкатывал эту мысль, Хонда взяла вправо, направляясь к дебаркадеру, откуда отходят катера на остров Элис. Легко обогнула его, прижавшись почти вплотную к веренице закрытых в этот час сувенирных лавочек. Мотоцикл развернулся мордой к воде и ускорил ход. Джордан понял, что у них на уме. Парк отгорожен от моря пешеходной дорожкой, что ведет к причалу. Оттуда ходит паром до острова Статтон. Причал расположен чуть ниже уровнем. Туда надо спуститься по ступенькам. А водитель Хонды, как видно, надумал перелететь через них. Это крайне трудная акробатика, поскольку прыжок придется совершить по диагонали, ведь дорожка не так широка, чтобы он успел остановить машину, не врезавшись в парапет. Если трюк ему удастся, на погоне придется поставить крест, поскольку Джордан такой же подвиг не способен. Он увидел, как Хонда встала на заднее колесо. Водитель вздыбил ее, чтобы центр тяжести не сместился вниз во время прыжка. Маневр испортил пассажир, тот, что стрелял из пистолета. То ли от страха, то ли по неопытности он не сумел подладиться к движениям водителя, и от его веса мотоцикл накренился в момент приземления, после чего машина, спружинив, опрокинулась на другой бок. Пассажира выбросило из седла, и он, пролетев несколько метров, рухнул навзничь на стальные перила пристани. Тело его изогнулось под неестественным углом, ноги вздернулись вверх, он блестящим сальто мортале рухнул в море. Водитель же придавил мотоциклом и вместе с ним протащило до самого бетонного парапета. Джордан, ударив по тормозам, едва успел остановиться буквально в сантиметрах от ступенек, послуживших трамплином его неудачливым противникам. Он выпустил ногу мотоцикла, спрыгнул на дорожку и сбежал по лестнице. В призрачном свете фонарей Джордан поглядел на человека, придавленного разбитым мотоциклом, и по положению головы понял, что ни в кого он уже стрелять не будет, даже не надо проверять пульс. И так ясно — мертв. Джордан снял шлем, положил на землю и присел на корточки над мертвецом. Но тут сзади послышался топот четырех ног, и Джордан облил со спины свет электрического фонарика. Вслед за ним раздался знакомый голос. — Эй, ты, а ну встать, руки за голову, медленно повернуться и лечь лицом на землю! Джордан представил себе ту сцену. Один полицейский направляет на него луч фонарика, другой стоит сбоку с пистолетом в руках, готовый выстрелить при малейшем неповиновении с его... Подчиняясь приказу, Джордан встал и закинул руки за голову. Сколько раз он точно так же поднимал других, а сам оказался на их месте впервые. — Я безоружен! — знакомый голос повторил с властной интонацией, какую отрабатывают в полицейской академии. — Делаешь ты велят, свинья! Ты под прицелом! Одно движение — ты труп! Джордан повернулся, позволил световому лучу обшарить лицо, затем отозвался на голос, доносившийся из-за пучка света. Раз уж так судьбе угодно, буду утешаться тем, что арестовал меня не кто-нибудь, а ты, Родригес. Луч еще миг задержался на его лице, потом скользнул к парапету, где валялась разбитая Хонда, пригвоздившая к земле человеческое тело. Голос из темноты разом утратил свою властность, и в нем теперь звучало невыразимое удивление. — Черт побери! Лейтенант Марсалис! — Я уже не лейтенант, Родригес. Но на сей раз Джордан обошелся без уточнений. — Я могу опустить руки? —